Мыльная опера. Годы идут, дети вырастают и живут своей жизнью. Муж уходит к другой. Меняются правительства, мода, даже климат. А он все тот же, островок завидного постоянства. Не изменяет, не бросает, не предает. Ты уезжаешь на месяц, в командировку или в отпуск, возвращаешься, а он тебя встречает. И ничего-то в нем не изменилось. Он по-прежнему такой понятный, такой знакомый, такой желанный. Сериал. И почему его называют мыльной оперой? Ведь там не поют и не стирают. А вот это и попытаемся выяснить. Первый сериал, который увидели наши люди, был показан в 1988 году. Он пришел из далекой Бразилии, жизнь которой нам тогда была известна так же, как жизнь на Марсе. Но бразильянцы и бразильянки быстро стали родными и понятными сердцу каждого русского человека. Конечно же, вы его не забыли, это рабыня Изаура. Свои 6 соток наши граждане тут же начали именовать фазендой. А некоторые злопыхатели даже всерьез утверждали, что именно эта мыльная опера развалила Советский Союз. Еще больше успеха выпал на долю Санта-Барбары. Зрители прильнули к экранам, аж на 10 лет. Анекдот советского периода. «Куда вы собираетесь эмигрировать?» спрашивает чиновник, желающего покинуть СССР. «В Санта-Барбару, я там всех знаю». А что, за 2040 серий, пожалуй, узнаешь. Впрочем, если бы наш человек смотрел китайские сериалы, он узнал бы еще большее количество людей. Китайцы в одной из мыльных опер ухитрились задействовать 300 тысяч персонажей. Сериалы — это американский вклад в мировую субкультуру. Культурой мыльной оперы назвать трудно. Рассчитаны они были на домохозяек и точно попали в цель. Возишься на кухне, разговариваешь только с кастрюлями и сковородками. А тут такой красивый мир, такая яркая, наполненная страстями жизнь, пусть и виртуальная. Первые сериалы появились в США не на телевидении, а на радио в 30-40-х годах прошлого столетия. Даже война не уменьшила их популярности. На популярность сериалов отреагировали компании, производящие мыло и стиральные порошки. Они стали главными рекламодателями душещипательных историй и не прогадали. Домохозяйки покупали только их товар. В 1938 году обозреватель одной американской газеты написал: «Эти 15-минутные трагедии я называю мыльной оперой. Без помощи мыла я бы не пролил ни слезы над ее персонажами». Почему мыльная, теперь понятно. Но отчего опера? Не спектакль, не оперетта, не мюзикл, а именно опера. Можно только предположить, что автор выражения не любил этот уважаемый жанр, увы, часто страдающий штампами. В русском языке калька с английского «мыльная опера» «soap opera» появилась в 1992 году, а слово «сериал» — лет на 10 раньше. До этого мы говорили лишь о многосерийных фильмах. Кстати, нашим кинематографистам поначалу не понравились ни сами сериалы, ни это слово. Режиссер Марлен Хуциев в одном из интервью тогда сказал: «Что-то внутренне протестует против укоренения слова «сериал». Это слишком научно и многозначительно торжественно. Кафедрал, мемориал, империал». Но слово «сериал» все-таки укоренилось. Впрочем, как и ироничная мыльная опера. Кинематографистам пришлось с ними смириться. Сериалы по-прежнему прибыльный бизнес и гарантированный заработок на протяжении долгого времени. Бороться с сериалами все равно, что с ветряными мельницами. И все же, если все время жить чужой жизнью, можно пропустить свою.